Глава 79. Грег Беннет ехал по Тернпайк, направляясь к Линкольн-Таннел. Стоял теплый туманный день, словно уже был июль, а не последняя неделя мая. Он ехал в своем новом мустанге с открытым верхом. Это был подарок деда по случаю окончания колледжа. От такого подарка Грег чувствовал себя неловко. «Дедушка, мне уже 25, и я в состоянии сам заработать себе на машину», — пытался возразить он, но мать отвела его в сторону. «Ради бога, Грег, не будь таким заносчивым. Дед так рад, что тебя приняли в Стэнфорд. Его просто распирает от гордости». По правде говоря, Грегу был больше по душе старенький подержанный Форд, на котором он ездил в Клинтоне. Он до сих пор помнил, как небрежно закидывал в багажник мешки с клюшками для гольфа, а Лори садилась рядом, подшучивая над его игрой. Лори. Он свернул на третью магистраль, подъезжая к тоннелю. Здесь обычно все ехали медленнее, и он взглянул на часы на панели управления. Было 15:40. Хорошо. У него было достаточно времени, чтобы добраться до клиники. Грег надеялся, что выглядел вполне прилично. Он долго раздумывал, что надеть, и выбрал бежевый пиджак, рубашку без воротничка, твидовые брюки и легкие кожаные туфли. Лори не одобрит его, если он слишком вырядится. От мысли о том, что он увидит ее после стольких месяцев, у него пересохло во рту. Сара ждала в приемной. Он поцеловал ее в щеку. Ему сразу бросилось в глаза, как она измучилась. Под глазами образовались темные круги. По контрасту с темными бровями и ресницами ее кожа казалась прозрачной. Она сразу же повела его к доктору, лечившему Лори. Возможно, однажды Лори расскажет нам о тех годах, когда ее похитили, и о смерти Эллена Гранта, но на данном этапе она не может помочь нам подготовить ее защиту. Мы пытаемся помимо Лори воссоздать картину обстоятельств, на которые у Лори возникла неадекватная реакция, и попробовать узнать, что послужило толчком ее нервного расстройства. Вы рассказывали Саре и детективу Моуди о том, что произошло в вашей квартире год назад. Мы хотели бы воспроизвести этот эпизод. Лори согласна на этот эксперимент. Мы запишем вас с ней на видеопленку. Нам необходимо, чтобы вы в ее присутствии описали, что вы делали, что говорили и где вы находились относительно друг друга. Прошу вас, ради нее, ничего не изменяйте и не скрывайте. Ничего, я подчеркиваю. Грег кивнул. Доктор Доннелли поднял телефонную трубку. «Приведите, пожалуйста, Лори». Грег не знал, к чему готовиться. Конечно, это была не та очаровательная Лори в коротенькой юбочке и майке с узеньким ремешком, подчеркивавшим ее тонкую талию, и в сандалиях. Увидев его, она напряглась. Что-то подсказало Грегу, чтобы он не вставал. Он небрежно махнул ей рукой. «Привет, Лори». Усаживаясь рядом с Сарой, она настороженно смотрела на него, затем кивнула, но ничего не сказала. Грег включил камеру. «Грег, около года назад Лори пришла к тебе в гости, и по непонятной причине ее охватила паника. Расскажи нам об этом». Грег слишком часто вспоминал то утро, и поэтому сразу же начал рассказывать. Это было воскресенье. Я спал дольше обычного. В 10 часов Лори позвонила в дверь и разбудила меня. «Опиши свою квартиру», — вмешался Джастин. «Однокомнатная квартира над гаражом километрах в 2 от студенческого городка. Маленькая кухня, стойка со стульями, раскладывающийся диван-кровать, книжные шкафы, комод, 2 встроенных шкафа, довольно просторный туалет. В общем-то, довольно неплохая на фоне многих других». Сара смотрела, как Лори закрыла глаза, словно вспоминая. «Хорошо», — сказал Джастин. «Ты ждал, что Лори зайдет к тебе?» «Нет, она собиралась провести этот день дома. Вообще-то она меня приглашала к себе, но мне нужно было сдавать курсовую работу. Она ходила на 9-часовую службу в церковь, затем заехала в булочную. Когда я открыл ей дверь, она сказала что-то вроде: «Твой кофе, мои горячие булочки. Идет?» Какое у нее было настроение? Хорошее, она смеялась. В субботу мы играли с ней в гольф, и игра была очень упорной. Она выиграла у меня с минимальным преимуществом. В воскресенье утром на ней было белое летнее платье, и выглядела она просто великолепно. «Ты поцеловал ее?» Грег взглянул на Лори. «В щечку, когда она подставила мне ее для поцелуя. Временами я чувствовал, что ей это нравится, но я всегда был очень осторожен. Я словно боялся ее отпугнуть. Когда я обнимал и целовал ее, я всегда делал это медленно и ненавязчиво и следил за ее реакцией. И если я чувствовал, что она напрягается, сразу же отпускал ее». «И тебя, естественно, это огорчало?» — спросил Джастин. «Естественно. Но я всегда чувствовал, что в Лори был какой-то страх, и мне нужно было подождать, пока она станет мне доверять». Грег прямо посмотрел на Лори. «Я ничем не обидел ее. Я убил бы любого, кто посмел бы обидеть ее». Лори смотрела на него, уже не избегая его взгляда. Следующей заговорила она. «Я сидела за столиком рядом с Грегом. Мы выпили уже по 2 чашки кофе и доедали 3-ю булочку. Мы говорили о том, когда бы нам еще поиграть в гольф. Я чувствовала себя очень счастливой в тот день. Было такое прекрасное утро, и все казалось свежим и чистым». На слове «чистым» ее голос дрогнул. Грег встал. Лори сказала, что ей нужно ехать. Она поцеловала меня и направилась к двери. «В этот момент не было никаких признаков страха или паники», — уточнил Джастин. «Никаких». «Лори, я хочу, чтобы ты встала возле Грега точно так же, как в тот день. Сделай вид, что ты собираешься уходить». Лори нерешительно встала. «Вот так», — прошептала она. Она протянула руку к воображаемой ручке двери, стоя спиной к Грегу. «И он...» «И я хотел было приподнять ее», — сказал Грег. «В шутку, конечно. Мне хотелось еще раз поцеловать ее». «Покажи, как», — велел Джастин. «Вот так?» Грег встал позади Лори и, обхватив ее руками, начал приподнимать ее. Ее тело напряглось, она начала всхлипывать. Грег сразу же отпустил ее. «Лори, скажи, чего ты боишься?» — поспешно спросил Джастин. Всхлипывания сменились сдавленными детскими рыданиями, но она не отвечала. «Дебби, это ты там плачешь?» — обратился к ней Джастин. «Но скажи мне, почему?» Она показала направо и вниз. «Он хочет отнести меня туда», — сказала она сквозь слезы слабым детским голосом. У Грега был ошарашенно озадаченный вид. «Погодите-ка», — сказал он, — «если бы мы были в моей квартире, то она бы сейчас показывала на диван кровать». «Опиши его», — отрывисто вставил Джастин. «Я только встал, так что он был разложен и не убран. Дебби, почему ты испугалась, решив, что Грег собирается отнести тебя на кровать? Что могло там с тобой произойти? Расскажи нам». Она закрыла лицо руками и продолжала тихо по-детски плакать. «Не могу». «Почему, Дебби? Мы же любим тебя». Подняв глаза, она бросилась к Саре. «Сара, я не знаю, что было потом», — прошептала она. «Как только мы ложились в постель, я куда-то уносилась».